же, а? Что же? Что же дарить-то? Ой, что дарить, ума не приложу. Можешь не дарить? Нет, не дарить нельзя. Все в его руках. Третий год на этой стройке, как в капкане, может быть, тебе, Сан Иванович, лучше в конверте? Не, я с рабочего человека денег не беру. Да, не берет пингвин гималайский. И галстуком-то не отделаешься. Я, говорит, тебе в прошлом месяце 10 килограммов белил, выкроил. Ты в рабочее время 4 квартиры отремонтировал, по четвертаку с каждой получил, в смысле, по 250. А мне галстук, видали, как в рабочую душу угрызается, коршун ползучий. Я, можно сказать, вкалываю, работаю с утра до ночи, этот свил на моем теле гнездо и блаженствует пиявка гипертоническая. Я хоть за работу получаю, ему-то за что? Мамаша, ваше дело хозяйское, вас никто за карман не тянет. Есть деньги, поставлю кафель, нет денег, сухая побелка. Из вас хоть раз кто-нибудь крикнул, караул, мне кафель ставит. Сами же просите, мне, пожалуйста, кафель в туалет с цветочками, ванну с горшочками. А где я возьму с горшочками, с цветочками, это же все у Сан Ивановича. У нас же централизованное снабжение. Вот и сидим после получки с пакетами под мышкой. И ждем, когда нас по дому начнет вызывать. В кабинет входишь, как с динамитом. Оттуда выскакиваешь, как после санобработки. Как-то я поменял в одной квартире ванну, он разнюхал. Может, говорит, тебе, Сан Иванович, лучше десяточку. Десяточку в конверте. Не, что ты, с рабочего, что? Не. Я с рабочего человека денег не беру. Нет, можешь отблагодарить, если хочешь. Но в другой форме, слыхали? Если хочешь. А если я не хочешь, пришлось в другой форме. Купил ему вазу чешского хрусталя, потом подсчитал и взмок. Это что же получается? 50 рублей заработал, а за 45 рублей подарок сделал. Выходит, что я за пятерку со стройплощадки ночью из-под вооруженной охраны ползком на себе 500-килограммовую ванну тащил. А вы, Маша, со мной из-за десятки торгуетесь. Я с нее всего 2 рубля имею. Все остальное Сан Ивановичу, но в другой форме. Опытный. Какой опытный. Уж такой опытный. Такой человек неопытный. В конверте примет и сгорает. А опытный человек в кофейне сервиз примет. Ты вошел в сервизный кабинет, тут трах-брах, нагрянули. В чем дело? Что такое? Откуда сервиз? У человека неопытного полные штаны пессимизма. А опытный человек, прошу к столу, мы тут с рабочими кофе пьем. Пойди поймай, поэтому опытный человек никогда в конверте не принимает. Ой, что дарить, что дарить, что дарить? Мне уже в подарочном магазине спрашивали, кому это вы так часто подарки делаете? Победителем социалистического соревнования. Как-то принес я ему электробритву Харьков, положил на стол, он говорит, а шипр? Я говорю, что шипр? Он говорит, а после бритья очень хорошо идет одеколон шипр. Побежал знакомой старушке в соседний двор, думаю, отработаю, куплю этому гладиатору. Шипр. Отработала, старушка мне говорит, денег у меня нет, садись, я тебе тарелку борща налью. Я говорю, мамаша, ты что, в своем уме? Что же я Сан Ивановичу пол борща понесу? Вот так, как белка в колесе, руб сварганишь, 2 отдашь. В воскресенье его не узнать, в дубленке щеголяет кашалот. Здравствуй, Сан Иванович, привет, кланяйтесь супруге. Я думаю, хоть бы на тебя кто-нибудь с 5-го этажа мясорубку уронил. Потом посмотришь на него, ой, господи, у этого-то хоть все есть. Пришлют другого, придется заново снаряжать. Поэтому молись, мамаша, молись, чтобы, не дай бог, Сан Иванович не простудился, а уж мы ему как-нибудь, не в конверте, Боже упаси, в другой форме.